Рейла с тревогой смотрела на Джандалара, который метался по пещере, рассуждая вслух о любви, и думала, что ей придется выучить это слово. «Джандалар, что значит любовь?» — спросила она очень серьезным и слегка раздраженным тоном. Он опустился перед ней на колени. «Мне следовало давным-давно объяснить тебе это. Любовь — это чувство, которое ты испытываешь к дорогому тебе человеку. Мать любит своих детей, любовь связывает братьев и сестер. А если мужчина и женщина любят друг друга, это значит, что им в радость быть вместе, и они хотели бы прожить друг с другом всю жизнь, никогда не расставаясь». Услышав эти слова, Эйла закрыла глаза и почувствовала, что у нее дрожат губы. Уж не ослышалась ли она? Правильно ли она его поняла? «Джандалар», — сказала Эйла, — «я не знала этого слова, но мне понятно его значение. Это чувство проснулось во мне, когда ты только-только появился здесь, и с течением времени становилось все сильнее и сильнее. Я не раз жалела о том, что не знаю, как выразить его словами». Она еще плотнее зажмурила глаза, но ей не удалось сдержать слез радости и облегчения. «Джандалар, я тоже люблю». Он встал, помог ей подняться на ноги и осторожно прильнул к ее губам, бережно обнимая ее, словно сокровище, которое боялся разбить или потерять. Эйла обвела его шею руками и прижалась к нему, как будто боялась, что все это лишь видение, которое развеется, как только она разожмет руки. Джандалар поцеловал ее в губы, покрыл поцелуями ее мокрые от соленых слез щеки. Когда она прижалась головой к его плечу, он зарылся лицом в ее пышные волосы, пытаясь осушить слезы, стоявшие у него на глазах. Он не мог вымолвить ни слова, он просто молча обнимал ее, думая о том, как невероятно ему повезло, когда Эйла повстречалась ему, лишь проделав долгое путешествие. И, оказавшись в далеких краях, он нашел женщину, достойную его любви. Он понял, что никогда и ни за что не разлучится с ней. «Почему бы нам не остаться здесь? Эта долина так прекрасна. Теперь нас двое, и жизнь станет гораздо легче. У нас есть копьеметалки. У Инни будет нам подмога, и удалец тоже», — сказала Эйла. Они вышли побродить по полю и заодно поговорить. Они уже насобирали столько зерна, сколько Эйла сочла нужным, добыли и насушили мясо, которого им хватит на всю зиму, припасли множество плодов, корней и трав, которые пойдут в пищу и для приготовления лекарств, а также обзавелись различными материалами, которые пригодятся им для работы в долгие зимние вечера. Эйле хотелось научиться украшать одежду, а Джандалар решил вырезать фигурки для игр, которым он сможет обучить Эйлу. Но больше всего Эйлу радовало то, что Джандалар полюбил ее. Теперь ей не придется жить одной. «Да, долина просто замечательная», — сказал Джандалар. «И впрямь, почему бы не остаться здесь? Ведь Тонолан решился остаться там, где жила Джитамио», — подумал он. «Впрочем, там жили и другие люди. Долго ли я смогу обходиться без общества людей? Эйла прожила в одиночестве целых 3 года». Но вряд ли мы так и будем жить вдвоем. Вспомни Деланара. Он стал главой новой пещеры, хотя поначалу у него не было никого, кроме Джерики и мужа ее матери, Хачамана. Но потом к ним присоединились другие, на свет появились дети. Очевидно, скоро возникнет вторая пещера Ланзадонии. Почему бы тебе не основать новую пещеру, по примеру Деланара? Возможно, тебе это и удастся, Джандалар. Но что бы ты ни делал, Эйла должна быть рядом с тобой. Тебе нужно познакомиться с другими людьми, Эйла. И мне хотелось бы отправиться с тобой в родные края. Конечно, путь будет долгим, но, думаю, за год мы туда доберемся. Тебе, наверное, понравится моя мать, и ты понравишься Мартоне, да ему брату Джихарану, и моей сестре Фалари, теперь она уже совсем взрослая, и Даланару.